К ним присоединились сотня раненых и некоторое количество добровольцев, пожилых людей, прошедших прошлую войну, или подростков, непризванных в армию. Среди защитников находился депутат парламента лейтенант Дюкан. Солдаты назвали его дедушкой, он сильно постарел за этот год. Все, чем он жил, оказалось вымышленным. Дюкан не был слеп. Он видел свою ошибку, но втайне он надеялся, что кровь самоотверженных людей воскресит старую знакомую ему по книгам Францию. Оборона Тура была для него последней милостью судьбы. 35 лет тому назад Дюкан пошел на литературный вечер. Он тогда был некрасивым подростком с большими оттопыренными ушами, мечтавшим о карьере летчика. Поэт Шарль Пеги читал стихи: «Блаженны погибшие в правом бою за четыре угла родимой земли». Пеги убили в первый день битвы, которая потом была названа Марнской. Он не знал, что эта битва закончится победой. Он умер, видя разгром, панику, бегство, умер, защищая Париж. И Франция победила. Теперь Дюкан часто повторял любимые строки. Стихи Пеги поддерживали его в минуты отчаяния. Он старался не думать о том, что происходит в Бордо. Измученный, много ночей не спавший среди грохота снарядов и криков раненых, Дюкан еще верил в победу. Оборона небольшого города была для него битвой за Францию. Немецкие батареи, расположенные на правом берегу Луары, старательно уничтожали Тур. Им помогали бомбардировщики. Тяжелые бомбы сносили старые дома с лепными фасадами, с колоннами, с башнями. У защитников не было продовольствия, не было перевязочных средств, не было снарядов. Французские орудия замолкли. Только пулеметный огонь задерживал противника. К концу второго дня выпала короткая передышка. В одном из домов, выходивших на набережную, Дюкан и сержант Майо ужинали. Солдаты принесли им хлеб и огрызок колбасы. Они громко жевали. В непривычной тишине этот звук был уютным. В комнате было темно. Окна завалили мешками с песком. Мебель напоминала о прошлой жизни. Буфет, а на нем фаянсовые чашки с розовыми петушками. На полу валялись гильзы, пустые жестянки, обрывки писем. В соседней комнате отдыхали солдаты. Кто-то включил радио. Из Бордо передавали речь Тесса. Министр нового правительства говорил о танках и о бессмертной душе. Дюкан крикнул: «Заткни глотку, подлец!» Солдаты рассмеялись. «Он дедушке есть не дает». Радио выключили. А сержант Майо, седой щетиной на лице, с красными воспаленными глазами, вдруг сказал Дюкану: «Почему вы им помогали? В 36-м. Вы честный человек. Кажется, мы отсюда не выкарабкаемся. Я хочу понять». «Понять?» — Дюкан усмехнулся. «Я сам ничего не понимаю. Белое оказалось черным, черное — белым. Вот мы и ослепли. Или наоборот, что-то начали видеть, не знаю, есть честные люди, англичане не сдадутся. А наша судьба...» Он махнул рукой. Майо сказал: «В ту войну я был на севере, в Аррасе. Город буквально снесли с земли. Теперь в начале войны я снова попал в Аррас. Смешно. Гляжу, за 20 лет люди отстроили город. Там было спокойно. Тыл, Бельгия. Никто не думал. И вот снова. Когда мы отходили от Арраса, ничего не оставалось. Мусор, труха. Будут снова отстраивать. Чепуха. Разве можно так жить? Что-то нужно изменить. И всерьез. Вы коммунист?» «Нет, я был учителем, голосовал против вас, за Народный фронт, но политикой не занимался, а теперь я дошел до отчаяния. Вчера капитан Греми мне сказал: вы плохой француз. Неужели все так и останется?» Дюкан крикнул: